Район Эшампле, дом Мила, диагональ. Глядя на текучие формы дома на углу Пассео де Грация и улицы Прувенца, любой турист безошибочно определит авторство этого архитектурного шедевра. Да, Каса Мила – это последняя завершенная работа зрелого мастера Антонио Гауди, безукоризненная с точки зрения художественного вкуса сегодняшнего дня. Безусловная странность этого сооружения в глазах современников, не имевших образца для сравнения, отразилась в закрепившемся среди барселонцев неофициальном названии «La Pedrera», в переводе с каталанского «каменоломня». Взгляните на нерушимую глыбу фасада здания и согласитесь с меткостью городского фольклора. Дом построен в 1906-1910 годах для семейной пары Росарио Сигимон и Пере Мила. Росарио – богатая вдова Хосе Гвардиолы, которого называли индейцем. Такое прозвище получали каталонцы, приезжавшие из американских колоний с огромным состоянием. Пере Мила, второй муж Сигимон, был застройщиком. Жители Барселоны критиковали и высмеивали его за вызывающий образ жизни, любовь к деньгам и роскоши. Предполагали, что он больше заинтересован наследством, чем самой вдовой. Поэтому ироничных названий у дома несколько, например, «Осиное гнездо» или «Паштетный пирог». При взгляде на творение Гауди кажется, будто непреодолимая тектоническая сила порождает огромную глыбу постепенно затвердевающей магмы. Кому-то форма фасада напоминает волны, следующие одна за другой, как будто здание повторяет их движение. В любом случае наблюдателя не покидает ощущение плавного, всесокрушающего перемещения. Связь с природными процессами здесь полная до иллюзорности. Да, мастер черпал вдохновение и идею замысла у самой природы. Он говорил, патина времени на камне, в соседстве с цветами и вьющимися растениями на балконах подарит зданию постоянно обновляющееся одеяние. Проект дома Мила стал новаторским для своего времени. Это и продуманная система естественной вентиляции, которая позволяет отказаться от кондиционеров, и межкомнатные перегородки в каждой из квартир, которые можно перемещать по своему усмотрению, и подземный гараж. Правда, предусмотренные проектом лифты при Гауди так и не установили, они появились намного позднее. Здание представляет собой железобетонную конструкцию с колоннами без несущих и опорных стен. Новинкой того времени стали многочисленные окна, внутренние и наружные. Уникальные кованые решетки балконов стали результатом импровизации Жузеппо Марии Жужоля, который сотрудничал с Гауди и в других проектах. Конструкция, основанная на каркасе несущих колонн, обеспечила оптимальное соответствие квартир потребностям их обитателей. В случае же необходимости можно было изменить назначение дома Мила. Гауди сказал, «Я не удивлюсь, если в будущем из этого здания сделают комфортабельную гостиницу, учитывая, что здесь легко менять планировку и есть большое количество ванных комнат». Неистовой фантазией Гауди можно насладиться в полной мере, если подняться на крышу дома. Отсутствие оградительных перил, сады, свисающие над внутренними двориками, печные дымоходы, похожие на суровых стражников, скрывающих лица под капюшонами плащей – вот что представится вашему взору. Это настоящий парк скульптуры. Интерьер дома, по контрасту с внешней отделкой, вызывает преимущественно морские ассоциации. Для настила полов он подобрал красивые светло-зеленые шестиугольные плитки с выгравированными на них едва заметными моллюсками, а на потолках изобразил осьминогов и морские растения. Увы, проект Гауди не был полностью исполнен. Местные власти возражали против некоторых деталей, приказали демонтировать части фасада, превышающие стандарт высоты для города. Также они отказались одобрить установку огромной скульптуры Богоматери на крыше здания. Но одна фраза сохранилась целиком на розетке, украшенной крохотными цветами и звездами. «О, Мария, не переживай о том, что ты мала, ибо цветы и звезды тоже малы». К началу 1980-х дом Мила находился в очень плохом состоянии. Он был выкрашен в мрачно-коричневый цвет, многие цветовые схемы интерьера оказались утраченными или испорченными, но сейчас шедевр Гауди восстановлен. Он вновь засиял оригинальными цветами. В 1984 году дом Мила был включен в ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Сам Гауди сказал про свое произведение: «Исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях. Солнце проникнет сюда со всех четырех сторон, и возникнет образ рая. Так мой дворец станет светлее света». От Каса Мила по улице Прувенца мы можем отправиться к храму святого семейства, вершине творчества Гауди, проекту, который воплощается уже более сотни лет и все еще не завершен до конца. По пути мы пересечем Диагональ, один из главных проспектов района Эшампле и Барселоны, задуманных его создателем Ильдефонсом Серда. Диагональ пересекает Барселону от границы с муниципалитетом Эсплугес де Льобрегат до моря. Это одна из главных артерий города, где расположено множество торговых центров и штаб-квартиры банков. В начале проспекта располагается городок Барселонского университета. За недолгую историю улица несколько раз меняла свое название, отражая политические изменения в Испании на протяжении последних полутора веков. И так началось все с названия Гран-Виа-Диагональ, исходное имя, которое дали проспекту Виктор Балаги и Ильдефонс Серда. В 1874 году улица получила название Аллея Аргуэльес. На фоне подъема национального самосознания в 1922 году диагональ уже именуют аллеей каталанской национальности. Спустя два года улицу переименовывают в проспект Альфонса XIII в честь находившегося тогда на троне испанского короля. Это, к слову, дед ныне здравствующего короля Испании Хуана Карлоса I. Впрочем, такое переименование выглядело отчасти насмешкой. В 1923 году в Испании произошел государственный переворот, и фактически страной управлял генерал Мигель Прима де Ривера. Правление Риверы приводит страну к кризису. В 1930-м он подает в отставку. В 1931-м в Испании происходит революция, которая практически без крови упраздняет монархию. Это не могло не отразиться на названии диагонали. Теперь ее переименовывают в проспект 14 апреля в честь дня провозглашения Второй Испанской Республики. Испанская революция не приносит мира и процветания на Пиренейский полуостров. Страна скатывается к финансовой пропасти. В 1936 году происходит еще один государственный переворот. Военные на своеобразных закрытых выборах избирают диктатора, молодого генерала Франциско Франко. Страна раскалывается на республиканцев и франкистов. Начинается кровопролитная гражданская война. В Барселоне военный переворот сторонникам диктатора не удается. Город находится под контролем республиканцев. Но на Франко делают ставку Гитлер и Муссолини. С их помощью генералу удается установить свою власть по всей стране. Разумеется, при полуфашистском режиме название «Проспект 14 апреля» было немыслимым. В 1939 году несчастные улицы возвращают название «Гран-Виа-Диагональ», но в том же году переименовывают в проспект генералиссимуса Франциско Франко. Режим Франко, который, как мы помним, мягко говоря, не любил Каталонию и Барселону, переживет Вторую мировую войну. Его фигура вполне устраивала США, а в 1950-х годах генералиссимусу удается даже устроить испанское экономическое чудо – страна богатеет. Франциско Франко задумывает восстановить королевскую власть. Он принимает решение, что королем после его смерти должен стать принц Хуан Карлос, что и произошло в 1975 году. Король Испании Хуан Карлос I завершил процесс превращения страны из авторитарной в демократическую. Возвращение бурной испанской жизни на круги своя не могло не отразиться на названии знаменитой Барселонской улицы. В 1979 году она получает название «Проспект Диагональ».